Потерянная драхма. Продолжая свой ответ, почему он принимает грешников и ест с ними, Иисус сказал книжникам и фарисеям следующую притчу. «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?» А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Луки, 15 глава, 8-10 стихи. Драхма – греческая серебряная монета весом 4,5 грамма, равноценная римскому динарию. Обычно на ней была надпись ее стоимости и какое-либо символическое изображение, чаще всего голова Афины, богини мудрости и военного дела. В древности, да и теперь на Востоке, некоторые женщины носили на шее ожерелья из золотых или серебряных монет. Потеря 1 монеты могла произойти только в том случае, если ожерелье разорвалось или было расцеплено, и 1 монета оторвалась. Ценность драхмы или динария равнялась плате за 1 день труда в винограднике. Сверх этого, потеря 1 монеты умаляла в значительной мере ценность всего ожерелья. Коллекция оказывалась нарушенной. Если в многотомном собрании сочинений недостает 1 или 2 томов, то все собрание сочинений от 10 до 20 томов продается за полцены. 10 – законченное число. Десятичная система счета, мер длины и веса постепенно распространяется по всему миру, как наиболее удобная. Многие считают метрическую или десятичную меру достижением французской революции. На самом же деле французская революция возвратила европейские страны к десятичной системе счета, какой существовал в Древнем Египте, и в Библии упоминается как нечто законченное, цельное, например. От Адама до потопа насчитано 10 поколений. 10 праведников, если бы нашлись, спасли бы Содом и Гоморру от Божьего суда. 10 казней навел Бог на Египет для того, чтобы фараон отпустил сынов Израилевых. 10 заповедей дал Бог Израилю. Христос сказал притчу о 10 девах, как предупреждение для всех верующих. А в притче о 10 минах, какие были даны 10 рабам, отмечается, что усердный раб, приобревший 10 мин, будет поставлен над 10 городами. Десятичная система может считаться самой древней и наиболее распространенной просто потому, что с детства люди считают по пальцам до 10. Древние священные числа 3 и 7 составляют 10, и это, вероятно, содействовало тому, что число 10 вошло в систему религиозной жизни Израиля. Например, в описании сотворения мира, в 1 главе книги Бытие, 10 раз упоминается «И сказал Бог». Скинию надлежало сделать из 10 покрывал. И до нашего времени правоверные евреи не могут начинать богослужения, если не соберется 10 мужчин. Потерянная драхма, по мнению ее владельницы, должна была находиться где-то в темном или укрытом месте. Не указание ли это того, что каждый духовно потерявшийся человек находится во тьме? Его печальное положение ухудшается еще тем, что он этого не видит, не сознает, и, как отмечено Богом и осуждено через пророка Исаию, 5 глава 20 стих, человек впадает в превратное понимание. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Но где бы ни находилась потерянная драхма, владелица думает о ней и хочет ее найти. Книжникам и фарисеям были хорошо известны слова мудрой женщины, сказанные царю Давиду. «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Второе царств, 14 глава, 14 стих. Некоторые толкователи, под упомянутой в этой притче женщиной, пытаются понимать Церковь Христову, которая якобы ищет потерявшихся. Но когда Бог искал Адама и Еву, спрятавшихся между деревьями сада, и спрашивал: «Адам, где ты?», тогда еще никакой церкви не было. Не все христиане знают, что на древнееврейском языке слово «дух» не мужеского, а женского рода. И о Духе Святом сказано в Библии, что еще в допотопное время Он говорил к людям, обличал их, и, наконец, Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Бытие 6.3. Причина разрушения Иерусалимского храма халдеями в 585 году до Рождества Христова так объяснена во второй книге Паралипоменон, 36 главе, 16 стихе. «Они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господень на народ Его, так что не было ему спасения. И Он навел на них царя халдейского. Дух Божий во все века искал и ищет людей и влечет их к Богу. «Во свете Твоем мы видим свет», написал псалмопевец Давид в 35-м псалме, 10-м стихе. В псалме 118-м, 105-м стихе сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Только тогда, когда Бог заговорит к человеку, и человек услышит Божий голос, тьма разбегается, и человеку открывается действительный путь жизни. Слово Божье нашло Авраама в Уре Халдейском, где отцы его служили иным богам, указало ему путь в землю Ханаанскую, где и в дальнейшем много раз было слово Господне к Аврааму в видении. Слово Божье во все века светило праведникам и пророкам, но в особенной силе воссияло миру через Иисуса Христа, о котором сказано в Евангелии: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного Отца, и который сказал о себе: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Иоанна, 8 глава, 12 стих. В притче сказано, что женщина станет мести комнату. Если свет не может обнаружить потерявшуюся драхму, тогда искательница берется за метлу, чтобы выбросить потерявшуюся из ее укрытия. Божьи угрозы нечестивым царям израильским были в такой форме: «Вымету дом Иеровоамов, как выметают сор». 3 Царств, 14.10. «Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и вымету его метлою истребительную». Исаии 14.23. Когда выметают, многое переставляется с места на место, а пыль поднимается столбом. Не картина ли это войн, революций и народных бедствий? В такие времена наиболее видным становится, кто носит на себе образ Божий, а кто носит на себе печать дьявола. И в такие времена многие научают молиться и искать Господа. Радость искательницы. «Порадуйтесь со мною», призывает усердная искательница своих подруг и соседок, но не тому, что комната выметена и находившиеся в ней предметы переставлены, а тому, что она нашла потерянную драхму. Душа человека является наибольшей ценностью перед Богом. И многое нам теперь непонятное творится в этом мире лишь для того, чтобы спаслись хотя некоторые. А о спасении каждого грешника радуются ангелы Божьи. Ради этой ангельской радости, ради спасения гибнущих людей, Иисус Христос проходил в этот мир, принимал грешников и ел с ними. Аминь.